Глава 16. Претенденты на руку и земли. Две недели подготовки пролетели как один день. Баронесса буквально жила в моих покоях, превратив их вместо непрерывных уроков. Этикет, танцы, светская беседа, правильная осанка, искусство изощренного замаскированного оскорбления. У меня голова шла кругом от этих всех тонкостей придворной жизни, которые она пыталась втиснуть в мой неопытный ум за столь короткий срок. «Помни!» — повторяла она мне каждый раз. «Эти люди не твои друзья. Их интересует только твой титул, земли и золото». Я кивала с серьезным видом, но порой, глядя на свое отражение в зеркале, одетое в изысканное платье цвета слоновой кости с затейливой вышивкой, с волосами, уложенными в элегантную прическу, с головой, увенчанной тонким серебряным обручем, я втайне думала. А может, найдется хоть один, кто заметит и меня, как цельную личность, со своими мечтами, страхами, надеждами, а не только графский титул? День бала был все ближе, и все чаще камеристка Дайра, нанятая моей дуэньей, приносила вести о прибытии того или иного молодого человека. На трапезы с королем нас пригласили еще два раза за прошедшее время. Я была рада такой удаче. Хоть как-то соприкасаться с той грязью, что царила среди придворных, вовсе не хотелось. И как они живут? Как еще не отравились своим же ядом? Ночь перед важным событием я практически не спала, снова и снова прокручивая в голове наставления леди Барбары, представляя самые худшие варианты развития событий и панически боясь опозориться. «Вы прекрасны, миледи», — прошептала Элла, помогая мне одеться в парадное платье. «Ты правда так считаешь?» — я не смогла скрыть дрожь неуверенности, скользнувшую в голосе. «Вы похожи на настоящую принцессу», — горячечно воскликнула помощница, и я не сдержала улыбки. «Уверена, когда женихи вас увидят, то больше ни на кого не взглянут». Ее слова не успокоили, наоборот, лишь усилили трепет и волнение. Еще никогда в жизни я не была в центре всеобщего внимания. В замке Ливаньер меня старались не замечать, в аббатстве я пряталась сама. А теперь мне придется встретиться с десятком незнакомцев. Баронесса де Морель, лучшая по моим меркам дуэнья, вошла без стука, привычно заполнив пространство своей внушительной фигурой и властной энергией, которая буквально пронизывала всю ее. «Превосходно!» — кивнула она, придирчиво осмотрев меня с головы до ног. «Выглядишь как настоящая графиня. Или даже герцогиня». «Спасибо», — поблагодарила я, едва не скомкав ткань платья, но вовремя одумалась и удержала здоровую руку на месте. «Что за блеяние, дорогуша?» — прищурилась наставница. «Увереннее надо быть, глаза не опускай. Спину ровнее. Да, вот так. Сохрани это состояние. Достоинство, ваша милость, не теряйте его». И все это сказано с разными интонациями. За две недели, проведенные рядом с дуэньей, я так до конца и не привыкла к ее переменчивому настроению. Эта женщина умудрялась в мгновение ока переключаться с жестокости на почти материнскую мягкость и обратно. «Пойдем, пора», — объявила она. «Помни все, чему я тебя учила. Говори мало, слушай много, смотри всем в глаза, кроме королевской семьи. Улыбайся, но не заискивающе. И ради всего святого, не жалуйся никому о своем детстве. Никому!» Я кивнула, чувствуя, как желудок сжимается в тугой комок. Путь в тронный зал казался бесконечным. Со всех сторон на меня взирали придворные. Женщины прикрывали рты веерами, перешептываясь и, не таясь, усмехаясь. Мужчины оценивающе скользили глазами по моей фигуре, задерживаясь на моей больной руке и ноге. И от этого всего мне хотелось провалиться сквозь землю, убежать, спрятаться. Моя наставница шла чуть впереди, разгоняя толпу одним своим грозным видом. Я следовала за ней, стараясь держать подбородок высоко, как она учила, и не обращать внимания на шепотки. Церемониймейстер дважды ударил своим жезлом об пол, и все стихло. «Графиня Гвендолин Ливаньер, хозяйка рассветных земель и каменного дола», — громко объявил он. Живой коридор расступился, леди Барбара тоже отошла в сторону и, подбадривающе мне кивнув, замерла. В дальнем конце зала я увидела короля с королевой, восседающих на своих тронах. Я, сглотнув вязкую слюну, сделала первый шаг, чувствуя, как деревенеет от волнения моя колечная нога. Как перехватило горло от напряжения, как вспотели ладони от ужаса. Второй шаг. Третий. Я старалась идти грациозно, как учила леди Барбара, но, вопреки всему, каждое движение требовало титанических усилий. На полпути больную ногу внезапно пронзила жгучая судорога, заставив меня невольно дернуться. Я покачнулась, чувствуя, что теряю равновесие и ничего не могу с этим поделать. В этот момент, когда бесславное падение казалось неизбежным, чья-то сильная рука подхватила меня под локоть, удерживая от жуткого позора. «Будьте осторожны, миледи», — с мягкой улыбкой негромко произнес мужской голос. «Эти мраморные полы такие скользкие. Однажды я сам едва не растянулся прямо перед его величеством». Я подняла голову и встретилась взглядом с удивительно голубыми, ясными, как летнее небо, глазами. Высокий молодой мужчина с золотистыми волосами, собранными в аккуратный хвост, смотрел на меня без тени насмешки или жалости, открыто и дружелюбно. Прямой нос, четко очерченные скулы, твердый подбородок с едва заметной ямочкой. Я, конечно, читала сказки о прекрасных рыцарях, и вот сейчас видела перед собой одного из них. Незнакомец будто сошел со страниц этих книг. «Благодарю», — выдохнула я, чувствуя, как краска заливает щеки. «Оскар де Рейланд, к вашим услугам», — представился он, продолжая поддерживать меня. «Не волнуйтесь так, миледи. Половина этих напыщенных индюков только и ждет, что вы споткнетесь. Давайте не доставим им такого удовольствия». В его словах не было лести, только искренняя доброта. От нее на сердце стало чуточку легче. Я всем своим существом ощутила его мысленный посыл. «Я на вашей стороне». «Позвольте проводить вас до его величества», — предложил Оскар, и я, чуть поколебавшись, кивнула. Оставшийся путь мы проделали вместе. Его присутствие странным образом придало мне сил. Когда дошли до их величеств, я, судорожно выдохнув, сделала глубокий реверанс. Де Рейланд, уважительно поклонившись правителю, отступил, оставив меня перед королем одну. «Леди Гвендолин», — кивнул его величество, — «мы рады видеть вас». «Сегодня мы собрали здесь достойнейших представителей дворянства нашего королевства, тех, кто выразил желание просить вашей руки. В течение следующей недели вы познакомитесь с ними ближе, и к концу срока мы ожидаем вашего решения». Я снова сделала реверанс. «Благодарю за заботу и внимание, ваше величество». После этого церемониймейстер по очереди представил мне претендентов. Один за другим они подходили, кланялись, произносили заученные фразы. И с каждым новым лицом я все яснее понимала, как права была моя наставница. Большинство из них смотрели на меня как на выгодное приобретение, оценивая, взвешивая, делая выводы. Виконт Ричард Винсент — высокий брюнет с холодными расчетливыми глазами. Ларри Торн — мужчина средних лет с неприятной улыбкой, от которой мороз продирал по коже. Мортимер Стэнли — бледный юноша с нервными движениями и бегающим взглядом. И еще с десяток других, чьи имена и лица слились в сплошное серое пятно. Запомнился лишь лорд Оскар де Рейланд, но оно и понятно почему. Бал, последовавший за церемонией знакомства, стал для меня настоящим испытанием. И пусть я так и предполагала, но в реальности оказалось все во много раз хуже. Я танцевала с каждым из возможных женихов, порой два раза с одним и тем же. Это допускалось правилами. Вела с ними светские беседы. Но никто из них не спросил о моих интересах, мечтах или даже о том, как мне жилось в аббатстве. Вместо этого они расписывали собственные достоинства, древность своего рода, расхваливали свои навыки управления и перечисляли свои таланты. К концу вечера я чувствовала себя совершенно опустошенной. «Прошу меня простить, господа», — успела вставить я, пока барон Уэсли сделал паузу, чтобы промочить горло. «Мне нужно ненадолго отойти». «Позвольте вас проводить, миледи», — почти в унисон воскликнули окружившие меня претенденты. «Нет-нет, благодарю. Меня сопроводит леди Барбара», — поспешила я отказаться. И как могла быстро устремилась к сидевшей неподалеку наставнице. Та, понимающе кивнув, встала. Вдвоем мы отправились в дамскую комнату. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она, когда мы шли по короткому коридору. «Ужасно», — честно выдохнула я. «Уши завяли, язык опух, ноги вот-вот откажут», — попыталась пошутить я. «Потерпи еще немного. Вечер подходит к концу». Понимающе кивнула она и ободряюще сжала мне руку. Когда мы вернулись в бальную залу, женихи успели разделиться на группки и, увлеченные разговорами, не заметили моего появления. Я же не спешила выходить из-за массивной, выступающей из стены, консоли, за которой спряталась. Наблюдая за гостями, думала о том, как наивно было мечтать о внимании к себе как к личности. Для всех этих людей я всего лишь удачное приобретение. «Леди Гвендолин», — раздался рядом бархатный баритон. «Как вы?» Вздрогнув от неожиданности, обернулась на говорившего. Им оказался лорд де Рейланд. Весь вечер он вроде бы и держался поблизости, но так ни разу и не пригласил меня на танец. Если честно, почему-то это обстоятельство обижало. «Я старался вам не докучать своими речами», — он словно прочитал мои мысли. «Поскольку и без меня хватало тех, кто буквально присел вам на уши. И оттоптал ваши ноги». К тому же слушать их оказалось делом, поднимающим настроение. На рассказе барона Уэсли о его овцеводческих навыках я едва не расхохотался. Я не смогла сдержать улыбки. «А вы разве не хотите похвастаться своими талантами и связями, лорд Оскар?» «Боюсь, нет. Просто нечем». Он пожал широкими плечами с обезоруживающей честностью. «Наш замок старый и небогатый. Овец у нас нет, зато есть толстый кот по имени Генерал, командующий всей нашей немногочисленной прислугой. А мои связи при дворе ограничиваются дружбой с сыном королевского советника. Ах да, еще с королевским садовником. Он как-то спас меня от злобной крысы, возжелавшей меня укусить». Его ответ был настолько неожиданным, что я рассмеялась. Впервые за весь этот длинный, утомительный день. «Вот так-то лучше», — улыбнулся он. «У вас прекрасный смех, миледи. Настоящий». Что-то в его словах тронуло меня до глубины души. Среди царящей при дворе фальши и притворства его простота была как глоток свежего воздуха. «Не хотите ли пройтись по залу?» — вдруг предложил Оскар. «Обещаю не говорить о политике, деньгах или заслугах моих предков. Вместо этого могу рассказать вам о том, как в детстве упал в пруд с лилиями, пытаясь поймать лягушку». Леди Барбара, внимательно слушавшая нашу беседу, почему-то нахмурилась. «С удовольствием», — ответила я, принимая его руку.